Слава Господу! Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 4 глава. Прочитаем всю эту главу. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого“. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И этот сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, а семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: „Свят, свят, свят Господь Вседержитель, который был, есть и грядет“. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: „Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Аминь“. Я не буду объяснять все моменты, потому что книга Откровения, она полна прообразов, но я хотел бы обратить внимание на то, что происходит. Попробуйте представить этот зал, попробуйте представить этот трон, который стоит посередине, и нашего Господа Отца, который сидит на нем в своей славе. И те, кто окружают его, то, что они делают постоянно, и мы это читаем, они постоянно ему поклоняются. Я хотел бы чуть-чуть сегодня затронуть тему поклонения. Не просто поклонение, когда мы приходим на собрание, когда мы поднимаем руки и поем. Вы знаете, для многих это только и является поклонением. Но это только некая малая часть. И тот прообраз на небе будущего, он показывает очень важное что-то для нас. Вы знаете, Слово Божие учит нас, что невозможно приходить к жертвеннику Божьему с пустыми руками. Возлюбленные, когда мы приходим с пустыми руками к Богу, Бог не принимает этого. Он не принимает такого прославления и поклонения. Я сейчас говорю не о чем-то физическом. Мы читаем, что когда старцы пали пред Господом, поклонились Ему, единственное, что они имели, здесь описано, белые одежды и венцы. Золотые венцы, которые были даны им не просто так. Они были даны им за служение. И Писание говорит, что те, кто служат за свое служение, они получат что? Венцы, золотые венцы. То есть это символ, это как награда за то служение, которое они несли. У этих старцев, кроме белых одежд и венца, ничего не было. Но они хотели поклониться Богу. И они знали, что не могут прийти пред жертвенником, пред троном Божьим без приношения, без жертвы. Единственное, что они могли сделать, это тоже символично, я не хочу в эту символику вдаваться, я пока хочу затронуть некие физические вещи. Они взяли то, что у них было драгоценным, и эти драгоценности они возложили к трону Божьему. Заметьте, поклонение их не было один час или час в сутки, час в неделю или там два часа в неделю. Оно было постоянным. Это говорит о том, что Бог желает от нас постоянного поклонения Ему. И вы знаете, жертва Богу, прежде всего, это даже не столько то, что мы приносим, сколько мы сами. Апостол Павел в 12 главе Римлянам, он говорит об этом. Представьте тела ваши, члены ваши в жертву Богу. Это первое. Но второе, все же мы еще должны что-то приносить. Знаете, какие-то драгоценные камни в нашей жизни мы должны каждый день приносить к трону Божьему во время поклонения. Возлюбленные, очень важные слова когда-то сказал Иисус Христос, и это слова пророческие, и они нуждаются в объяснении. Мы очень часто читаем и говорим об этом. «Не собирайте себе сокровища на земле», где моль, ржа, и мы больше на это уделяем внимание, но собирайте себе сокровища, где? На небесах. Вот у меня к вам вопрос, я хочу, чтобы вы задумались. Скажите, пожалуйста, когда мы здесь на земле, а сокровища на небе, как ты им можешь воспользоваться? Никак, правда? Другой вопрос. Потому что я для себя, я пытался понять, зачем оно вообще надо, это сокровище там на небе. Когда я приду на небо, оно мне надо будет? Задумайтесь. Когда я приду на небо, как я воспользуюсь этим сокровищем? Я что-то куплю себе, что-то одену на себя? Как? Оно не надо там. То есть, когда я приду, я буду в славе Божией ходить, и мне никакие сокровища, никакой эквивалент этого сокровища не надо будет. Возлюбленные, мне не надо будет кушать, не надо будет одеваться, я буду в славе Божией ходить. Очень, просто задумайте, поразмышляйте. Мы очень много думаем о физических вещах, очень много думаем о финансах. Но скажите, Иисус думал, ну вот Иисус Христос, Он огромную жертву принес, кажется, такое сокровище у Него там на небе уже. Как Он им пользуется? Вы знаете, нашим сокровищем является Бог. Аминь? Это здесь мы думаем по каким-то физическим меркам, по плотским меркам. Но почему Иисус говорил эту очень важную вещь? Не собирать здесь, при этом собирать там. И я вам скажу пророческий и духовный смысл того, о чем Он говорил. Это связано с тем, что нельзя прийти к жертвеннику Божьему с пустыми руками. Но чтобы здесь мы не приносили, потому что после того, когда Иисус Христос отдал свою жизнь, физические жертвы уже не принимаются Богом. Аминь. Иисус предостерегает нас от собирательства здесь на земле. Почему? Потому что человек, который собирает, который копит, он копит это для безопасности. Первое, наша безопасность не от того, что ты накопил. От кого? От Бога, который обещает нас питать даже в самые трудные моменты. Аминь? Это вопрос веры. Это вопрос пенсионных накоплений, на которые люди уделяют очень много внимания и так далее и тому подобное. При том, что многие страны уже пострадали, и те, кто собирали, они пострадали, потому что все их пенсионные накопления превратились, хотя гарантировали правительство, государство гарантировали, это ваше обеспеченное что? Возлюбленные пожилые люди, как сильно вы сегодня обеспечены. Вы понимаете, да? Это обман. Это обман. Я то же самое испытываю на себе, как пенсионер. Мы зависим от кого? От Господа. Как бы ты ни копил здесь, ты все равно будешь в проигрыше. Аминь? Но Иисус говорит что-то очень важное. И Он говорит не о накоплении безопасности, а Он говорит о жертве. Сейчас я хочу, чтобы вы представили, возлюбленные. Когда мы здесь приходим к престолу Божьему, мы нуждаемся в жертвах. То, что мы приносим в наших руках, они не являются той жертвой, которая духовно ложится там, на жертвенник Божий. Сейчас вы понимаете, о чем я говорю? Там есть жертвенник Божий, мы дальше будем чуть-чуть читать об этом. И там должна ложиться жертва. Ты здесь приходишь в поклонение, чтобы поклониться Богу, но здесь Писание говорит, ты ничего не можешь принести Богу. Духовно жертва приносится где? Там. И там приносится из того духовного банка то, что ты что сделал? Накопил. Как я могу накопить? Чем я могу накопить? В определенное время, когда я отрываю от себя что-то здесь, допустим, что-то финансовое, я отрываю от себя здесь, я приношу, там оно слагается и там оно копится. Сейчас понимаете что-то? Не просто то, что мне не надо. Жертва, когда мы говорим о жертве, это то, что больно, это то, что тяжело, это то, что я отрываю от себя. Жертва времени. Я мог бы воспользоваться, я мог бы как-то удовлетворить себя. Но я вхожу в некий пост времени, слышите, не используя это для себя. Многие вещи люди не понимают, которые говорил Иисус Христос. Иисус говорит, кто ради меня не оставит отца, мать? Понимаете, люди нечестные это использовали, как то, что Иисус учил бросить. Знаете, есть учение, но он не учил бросить. Он, послушайте, важное, кто ради меня, то есть ради его, не оставит на время, то есть время поста. Я сейчас говорю не о посте воздержания от пищи, а пост отношений. Понимаете, да? Пища – это только ты страдаешь, ну, она касается только тебя. Пост отношений, он касается не только тебя, он касается и кого-то другого. Вспомните, в Израиле, когда постились, там постились даже животные, а в чем они виноваты? Они ж не принимали решение брать пост. Понимаете, да? Все постились, и дети в том числе. То есть пост был абсолютным. То есть пост говорит о воздержании, воздержании от чего-то, воздержании от удовольствий, воздержании от отношений. Но вы знаете, что взаимоотношения или же общение – это жертва, угодная Богу. Здесь написано так. Я не буду просто искать. Но те, кто читают Писание, они читают, что общительность – это жертва, угодная Богу. То есть, когда я переламливаю себя, мне не хочется, я иду в общение, а в общении мы чем-то делимся, понимаете? Но и в то же время что-то принимаем. Общение не бывает односторонним. Я буду говорить, а вы будете только слушать. Это уже не общение. Вот сейчас у нас не общение, понимаете, да? Общение – это когда участвуют, а иногда тебе не очень хочется слушать твоего собеседника. Знаете, когда приходят пожилые люди для того, чтобы за них помолиться, или вот они чаще всего что делают? Им надо выговариваться. Выговориться. Но не всегда приятно слушать. Тем более, что многие не замечают, они одну и ту же историю рассказывают уже 150 раз. И ты уже лучше можешь рассказать. Но им это надо. Понимаете, общение – это жертва. Если бы это не было жертвой, возлюбленные, то дети, неважно какого возраста, они бы рвались в общение со своими родителями. Но сегодня это жертва. Слышите? Сегодня это жертва, чтобы дети пришли и пообщались с родителями. Не, когда в вечность уйдут родители, они будут плакать и говорить, что если бы вот сейчас они были живы, да я бы все время проводил, и этого бы не было, это ложь. Вы понимаете, о чем я говорю? Это жертва, общительность, еще одна жертва, которая описана здесь же, в 5 главе. Пятая глава, 8-9 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред ангцем, имея каждый гусли и золотые чаши, и полные фимиама, которые суть молитвы святых». Снова идет поклонение, снова уже швенцы положили. Надо что-то еще ложить. Что они берут? Они, послушайте, они не просто поют. Вот наше представление. Они, кроме пения, они должны что-то принести. И то, что они приносят молитвы святых. Слышите? Это не молитвы за финансы. Это наши молитвы поклонения. Это когда мы благословляем имя Господа. Это молитвы за других людей. Они являются, оказывается, неким физическим фимиамом. И они берут этот фимиам и с ним приходят к Богу, потому что нельзя приходить к Богу с пустыми руками. Вы что-то понимаете? Наши молитвы, оказывается, там на небе являются фимиамом. Они являются чем-то физическим, они являются драгоценностью. Вы знаете, тот фимиам, который воскуряли, или то мира, оно было драгоценным. В Ветхом Завете мы много об этом читаем. То есть это не то, что сегодня. Многие вещи, они перестали быть ценными. Дальше еще посмотрите, 8 глава, с 3 стиха. «И пришел иной ангел, стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Смотрите, молитвы куда возлагаются? На жертвенник, то есть они воспринимаются как жертва. Это вот то, что мы копим. Кажется незаметно, но по капельке, молясь за кого-то, благословляя кого-то. И, возлюбленные, наши молитвы, они приравниваются к жертве финансов. Есть люди, которые, может быть, уже все отдали и сегодня не способны давать. Я подчеркиваю, про тех, у кого нету, но они могут молитвами восполнить. Я помню, когда это было в моей жизни, когда все, что у меня было, я отдал, и я бы хотел, и я шел на служение и говорил: «Господи, ты знаешь просто меня. Все, что было, я отдал, я бы хотел больше дать, но у меня нечего». Я шел, просто плакал перед Ним, молясь, общаясь с Ним, и вы знаете, это было принято как жертву. В этот же день перед собранием ко мне подошла одна сестра, с которой мы давно не виделись. И она подозвала меня и говорит: «Послушай, Бог меня сильно благословил, я молилась, и Бог мне сказал вот это передать тебе». И она дала мне сверток. Знаете, я даже не воспринял, я помолился за нее, благословил. Мы пошли на служение, прошло служение, но интересно, что там. И когда пришли домой, я разворачиваю, а сверток такой, думаю, ну, наверное, что-то из вещей принесла. Я разворачиваю там 2 пачки денег. И вы знаете, уже выработалась некая привычка, я сразу давай отсчитывать десятину. И у меня определенное представление, сколько там в пачке этих денег. Я отсчитываю, а думаю, что-то не то, как-то не так. Я давай пересчитывать. И это оказалось моя зарплата на то время за 3 месяца. Я просто упал на колени, я начал плакать. Я принес и положил там на жертвенник туда все то, что я мог. За то время, когда я служил Господу, пришел момент, и Бог даже сделал так, что Он дал мне здесь, на земле, восполнение того, что было собрано там. Бог даже такие чудеса делает. Возлюбленные, когда мы даем жертву не только финансов, жертву общительности, то Бог восполняет и наш недостаток в общении. Он посылает нам людей, которые восполняют недостаток общения. Когда мы жертвуем молитвой, мы молимся и вовремя, и не вовремя. Бог восполняет, когда поднимает кого-то, и они начинают молиться за нас. Вы здесь? Как важно каждый день. Я еще раз повторяю, чтобы это не превратилось в религию, пришли только на служение, молимся, или такой молитвой общей. Но как важно, чтобы это стало каждый день. Когда ты встаешь утром, ты молишься Господу: Господи, благослови этот день, чтобы действительно я был поклонником. Бог ищет поклонников. Еще один момент, я быстренько пробегаю, это момент, когда мы свидетельствуем людям. Вы знаете, каждый человек, в которого мы вложили, он может стать тем эквивалентом, который придет туда. Давайте еще откроем, я быстро, потому что время неумолимо бежит. 7 глава с 9 стиха. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, колен и народов, и языков, стало пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках». И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И дальше уже ангелы поклоняются. Смотрите, эти люди, которые стояли пред престолом, они стали жертвой. Нашей жертвой, в которых мы вкладывали. Не просто привести человека в церковь, но когда ты становишься папой или мамой духовным для человека – ты занимаешься с ним, ты подводишь его к этому трону. И вы знаете, как будет прекрасно, когда мы придем пред Господом, и Бог покажет и скажет: вот посмотри на это множество. Там написано: из всех племен, языков и народов. Ты, может быть, никогда не видел этого человека, он тебя не видел, но он подойдет и скажет: брат, сестра, я здесь благодаря тебе. Потому что когда-то ты молился, когда-то ты пожертвовал, когда-то ты вложил, когда-то ты просто прислал или дал мне брошюрку, или сказал мне. Я хочу одно свидетельство в заканчении сказать. Мы поддерживаем служение курдов и тех, кто сегодня смотрит, что происходит в мире. Знаете, мы не можем остаться безучастными. Сегодня истребляют этот народ. Это практически единственный народ, который встал против ИГИЛа, против тех, которые сатанинскую религию пытаются насадить. Я не говорю про ислам. Я говорю именно про сатанинскую религию. Если вы внимательно посмотрите, если вы задумаетесь, почему они не просто стреляют в людей, а почему они их режут, обезглавливая, это принесение в жертвы. То есть они приносят жертвы своему Богу, ненасытному Богу, который хочет крови. А что это за Бог? Как вы думаете? Люцифер, сатана. И в Писании сказано, что будут, помните, будут обезглавлены свидетели Божии. Помните, да? Два свидетеля. Именно обезглавлены. Почему? Принесение в жертву. То есть они таким образом приносят в жертву. Им все равно, кого приносить. Здесь уже не стоит вопрос, христианин ты, или мусульманин ты, или язычник ты, им все равно, им нужны жертвы. Наш брат Ризо, который служит, которого мы стараемся поддержать, и в том числе и ваши пожертвования, они передавались ему. Он рассказал об одной истории. Они служили в лагере беженцев, и с одной местности убежали курды, их было около 400 человек, это одна деревня. Они очень активно в этом лагере служили, помогали строить палатки, помогали им с обустройством, чтобы они кушать могли, готовить. И говорит, был один мальчик, где-то лет 15-16, ему сирота, родители убили. И он, говорит, настолько сильно помогал, Ризо говорит, я влюбился в него, и даже речь шла о том, чтобы усыновить. Они уехали из лагеря беженцев и готовились к следующей поездке, и пришла информация из интернета. Деревню этих людей освободили от ИГИЛа, и все эти люди вернулись, они стараются вернуться в свои дома, в свою деревню. Через несколько дней снова напал ИГИЛ, и всех 400 человек обезглавили, не разбираясь, кто это. И они выставили в интернет их головы, сфотографировали и выставили. И Ризо говорит, было очень тяжело, потому что я увидел голову этого парня. И говорит, я долго плакал. Но говорит, Дух Божий просто проговорил мое сердце. Каждый из этих людей, из этих 400 человек, смог услышать об Иисусе Христе. Они не совершили молитву покаяния при них или что. И Ризо говорит, у нас не было этой цели, чтобы их на колени поставить. У нас была цель рассказать им о том, что есть шанс, есть возможность, есть Иисус Христос, который за вас умер. И говорит, мы это сделали. Никто из нас не знает, принял ли кто-то из них, не принял, но возможность была. Каждому языку, каждой народности, что сделать? Услышать об Иисусе Христе. Мы сидим с вами здесь, в этом зале, и мы даже не знаем, что мы являемся участниками того свидетельства. Что и там, на небе, для каждого из нас, кто участвовал молитвенно, кто участвовал финансово, возлюбленные, есть наша часть. И когда мы придем на небо, Бог укажет на этих людей и скажет, благодаря тебе, благодаря твоей молитве, благодаря твоей жертве, благодаря тому, что ты сказал и что-то сделал, ты не был безучастен. Аминь. Понимаете, мы не знаем. Не всегда физически можем, я тоже не всегда физически могу конкретно свидетельствовать человеку или учить. Но то, что я могу, я делаю. И это есть мое сокровище, которое я собираю где? Там, на небе. И там, на небе, когда происходит поклонение здесь и поклонение там, то на жертвенник Божий ложатся мои жертвы. Аминь. Жертва времени. Жертва слова. Когда, услышав слово, я не спрятал его, а пошел и рассказал кому? Другим. Это и та возможность, когда, приобретая какой-то диск с проповедью, он где-то работает. Для меня было удивительно, когда многие проповеди, я даже не знаю, абсолютно посторонние люди говорят о том, как они сыграли в их жизни какую-то роль. Но я никогда не видел этих людей, и они меня увидели впервые, может быть, вживую. Но они работают. Почему? Потому что кто-то взял эту проповедь, кто-то дал им прослушать, кто-то послал. Это и та литература, и брошюрки, возлюбленные. Это тоже слово. Не только слышимое слово, но читаемое, видимое. Оно работает тогда, когда мы не безразличны. К сожалению, сегодня многие безразличны. Они перестали поклоняться по-настоящему Господу. Я не говорю петь. Я говорю, поклоняться – это разные вещи. Слово «поклонение» в еврейском имеет еще одно значение – служение. Когда мы говорим, мы служим Господу, мы поклоняемся. Когда мы говорим, мы поклоняемся, мы служим. Но не бывает служения и поклонения без жертвы. Аминь. Давид говорит, а я не принесу Богу жертвы, полученной даром. Давайте мы сейчас встанем пред Господом. Я хочу, чтобы мы помолились и в этой молитве просто попросили Господа, чтобы Он всегда нам напоминал, чтобы всегда нам показывал о важности жертвенности в нашей жизни по отношению друг к другу, потому что Иисус говорит, то, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали кому? Мне, это есть жертва. Не всегда мы даже понимаем, что то, что мы делаем, это является жертвой. Но оно есть так. И пускай всегда, приходя пред Господом для поклонения и хвалы, чтобы мы говорили: Господи, Ты покажи мне, есть ли жертва в моей жизни сегодня. Если нет, то я хочу это сделать. Покажи мне, как я могу это сделать. Послушайте, когда мы обращаемся к Господу с просьбой, Он всегда на нее отвечает. Проблема, что очень редко мы приходим и просим для Него, для поклонения. Чаще всего мы просим для кого? Для себя. Дай мне, Господи, побольше для удовлетворения моего эго. Потому что я хочу. Иаков пишет: потому и не получаем, что просим для себя. Як ты, хохлы, кажут, тільки для себе. Отец Небесный, мы благословляем Твое великое имя, потому что Ты достоин славы, хвалы и поклонения. Помоги как в личной жизни, так и в общественной жизни нам жить не для себя, не концентрируя все на себе, Господи, но жить для другого. Ибо Слово Твое учит, чтобы мы искали благо другого, как послужить для другого, Господь. Может быть, лишаясь личного комфорта, лишаясь получения личной какой-то выгоды, мы отдаем это для другого, а Ты воспринимаешь это как жертву, угодную Тебе. И этим самым мы собираем сокровища не здесь, а там, на небе. Что-то драгоценное, что драгоценно в Твоих глазах, Господь. Помоги нам искать пользы другого, а не только пользы для себя. А Твое имя пускай прославится через наши жизни, через все, что Ты делаешь для нас, Господь. Помоги нам также это делать и для других. Да будет вся слава и хвала только Тебе, Господь, через Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.